Глава вторая. Еще никем не выслежен. 25 августа 1941 года. Андрей. С утра Андрей начал собираться в дорогу. Надо было купить какую-нибудь одежду дополнительно к той, что была на нем надета, и продукты. Впрочем, вопрос одежды отпал после ревизии шкафа. Запасная пара брюк, несколько рубашек и трусы там нашлись. Материал на портянке к милиционерским сапогам тоже нашелся. Взяв какой-то холщовый рюкзак и запихнув деньги во внутренний карман пиджака, он подошел уже было к двери, но затем вернулся и, потратив минут 20 на рукоделие, взял милицейский наган, подвесив его на пришитую подмышкой петлю. Выйдя на улицу и повернув за угол, Андрей чуть было не наткнулся на женщину, которая привела его к участковому. Она о чем-то рассказывала милиционеру, что-то писавшему в блокноте, жестикулируя и глядя в сторону двора, в котором располагался опорный пункт. На Андрея ни женщина, ни милиционер не смотрели, и он, не спеша развернувшись, пошел обратно. Коммерческий магазин ему посоветовала дама, явно из бывших дворян. Она горделиво шагала по улице, неся на голове неизвестно какой древности шляпку и в руке также антикварно выглядящую дамскую сумочку. «Это вам, молодой человек, вон там, направо. И по Садовому к дому Ростовых на Поварской. Там рядом, увидите. Вы же знаете, где дом Ростовых?» Где находится дом Ростовых, Андрей знал. Идти было недалеко, но добравшись туда, где в будущем находился ресторан ЦДЛ, Андрей выяснил две вещи. Улица в этом времени носила имя Воровского, и магазина больше не было. Витрина была заколочена фанерой, а дворник, стоявший неподалеку, объяснил, что буквально накануне магазин разграбили почти среди бела дня. Причем грабили не бандиты, а вполне себе обычные граждане, которые, впрочем, вынесли содержимое магазина быстро и почти целиком. Словоохотливый дворник рассказал, что магазины коммерческие грабят теперь часто. Есть нечего, на карточке бывает и не купишь ничего. А на рынке деньгам предпочитают товары, так что особо там за деньги ничего и не возьмешь. «Ты, товарищ, иди на Волхонку. Там недалеко от того места, где храм был, должен быть магазин коммерческий. Цены, правда, там аховые. Не знаю, что ты там купишь». Пришлось идти в обратную сторону. Магазин нашелся, и Андрей набрал там продуктов. 6 палок сырокопченой колбасы, копченый рыбный балык весом килограмма полтора, 10 банок тушенки и купленные зачем-то полкило плюшек заметно утяжелили рюкзак. Несмотря на довольно-таки прохладную погоду, стало даже немного жарко. Решив срезать дорогу, Андрей понял, что пошел не туда. Двор оказался непроходным двором-колодцем. Пришлось возвращаться. Развернувшись, он наткнулся на двух типов, преградивших ему дорогу. Слева стоял здоровяк в пиджаке, из-под которого виднелась тельняшка. Высунув кончик языка, он поигрывал основанием прилипшей к нижней губе папиросы. А справа стенку подпирал уже достаточно взрослый подросток в широких прямых брюках и куртке-ковбойке. Их изображение можно было смело использовать в качестве иллюстрации к энциклопедической статье «Шпана уголовная мелкая». Андрей резко развернулся обратно, но тут же увидел, что ему перегородили дорогу еще двое типов, взявшихся словно ниоткуда. У них типаж соответствовал товарищам. Кепки-восьмиклинки и фикса, сверкнувшая во рту стоявшего к нему ближе всех. Он выглядел наглее и выделялся среди товарищей белым чубчиком, выпущенным из-под кепки, любимая прическа московской шпаны, полубокс. И последний мазок на портрете – длинный грязноватый ноготь на мизинце левой руки, особый шик блатного урки. «Опа! Окунёк к нам заплыл с гомонцом, полным блесенок!» Наклонив голову вперед и поигрывая плечами, со слащавой улыбочкой сказал фиксатый. «Наши вам с кисточкой!» Андрей оглянулся. Двое спереди, двое сзади. Классика губ-стопа. Жертва зажата между двумя парами гопников, лишена возможности сбежать. Он тут же повернулся спиной к стене, сделав шаг назад, чтобы держать всех в поле зрения. Фиксатый, похоже, молодой, но уже опытный блатарь, натаскивал и учил молодняк, как правильно обчищать фраеров. Он сделал едва заметное движение мизинцем с длинным ногтем, и один из молодых преступников, отделившись от компании, занял место на выходе из двора, став на атасе. «Папироской не угостишь?» — спросил фиксатый. «Бросил я курить. Вредно это занятие. И тебе не советую», — ответил Андрей. «А дяденька-то жадный у нас». Также слащаво обложил фиксатой, продолжая медленно двигаться к нему. «Мы дети и жертвы гражданской войны, беспризорники, потерявшие маму и папу», — продолжал он заговаривать внимание жертвы. Андрей четко видел, что фиксатый, как упругая сжатая пружина, может выпрямиться в любой момент и нанести один быстрый и смертельный удар. Он сделал еще шаг назад, будто испугавшись, пытаясь при этом достать из подмышки наган. Тот зацепился и никак не хотел покидать петлю, из которой дома так легко и без усилий доставался. Уперся спиной в стену. «Ты чего там шаришь, фраерок? Быстро лапки лягушачьи свои опусти!» Фиксатый медленно нагнулся и вытащил из-за голенища сапога нож. «Сейчас, пацаны, у меня там деньги. Я отдам, только не режьте», — сказал Андрей, придав голосу жалобный тон. «Умный фраерок», — процедил фиксатый. «Котомку давай сюда и клифт снимай». «И прохаря», — добавил тот, что слева. «Ну да, и прохаря снимай, на кой они тебе нужны? Побыстрее только, нам некогда», — пробасил тип в тельняшке и пиджаке. Но в этот момент наган наконец-то удалось вытащить, и Андрей приставил его ко лбу уже почти вплотную подошедшего фиксатого. «Нет, пацаны, может, я пиджачок свой сам дальше носить буду, и котомка мне нужнее». «Ты пукалкой своей не размахивай, духарик, а то не ровен час стрельшь кого», — процедил фиксатый. Андрей взвел курок. «Не сомневайся, дружок, ты первый получишь дырку в черепе. А потом я сколько смогу положу твоих сявок. Может, кто и успеет меня пырнуть ножом, но ты, сука, уже этого не узнаешь, потому что будешь беседовать с ангелами», — жестко сказал Андрей. Блатарь посмотрел прямо в глаза Андрею и сделал осторожный шаг назад. «Вот гнида перхотная!» Цыкая сплюнул брезгливо фиксатый сквозь щель между двух передних зубов и едва заметно качнул длинным ногтем. Трое его товарищей мгновенно исчезли, словно растворились в пространстве. Он сам отошел от Андрея и, повернувшись, сказал. «Как сказал наш великий поэт Сережа Есенин, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Помни, фраерок, что когда-нибудь наши дорожки пересекутся, и я воткну тебе перо под ребра, и не поможет тебе твой мусорской наган». Он с шипящим свистом сквозь щель между двух передних зубов втянул воздух, издав змеиное шипение. «Запомни фенечку фартового. Это я подырявлю тебе почки в темном переулке», — пригрозил он и исчез за углом. Андрей прислонился к стене. Его потряхивало. Он едва не нажал спусковой крючок. Потребовалось неимоверное усилие удержать себя, потому что первая реакция солдата, прошедшего войну, — сразу стрелять, едва почувствуешь опасность. Инстинкт и через 20 с лишним лет никуда не делся. Марина. Пароход, доползший до Чистополя почти через сутки, показался Марине настоящим адом. Сил почти не осталось, а сделать надо было немало. Прямо с парохода она отправилась в совет эвакуированных, узнав дорогу у милиционера, дежурившего на пристани. Там каким-то чудом она встретилась с Флорой Лейтес, которая обещала что-то устроить для Марины, но новости оказались неутешительными. Оказывается, накануне драматург Тренёв был категорически против того, чтобы Цветаева переехала в Чистополь. Обзывал ее иждивенкой и белоэмигранткой. Коля Асеев почти ничего не сказал в ее защиту. Узнав у Флоры адрес Асеева, она тут же отправилась к нему. Дверь открыла Колина жена, имя которой Марина никак не могла запомнить. Она эту женщину, не понравившуюся ей самой первой встречи в Москве, считала чем-то вроде прислуги при Асееве, и внимания на нее не обращала. Та платила ей той же монетой. Вот и сейчас она, едва поздоровавшись, отвернулась от Марины. Асеев болел, у него обострился туберкулез, и он сидел дома, бледный, постоянно кашляющий. Впрочем, Марине он обрадовался, но было в его взгляде что-то такое, будто он сделал нечто плохое и сейчас этого очень стыдился. Коля надежды не терял, обещал сегодня же написать письмо в правление с просьбой как-то Марину устроить. На улице встретила Лидию Чуковскую. Та была приветлива, повела пообедать к своим знакомым, Шнейдерам. Те тоже отнеслись к Марине как к близкому человеку, но сил на общение не было, и Марина, на что-то сославшись, пошла ночевать в общежитие литераторов к жене Паустовского, Валерии Навашиной. Андрей. После стычки в подворотне аппетита не было никакого. Андрей буквально заставил себя поесть. Открыв банку тушенки, он понял, что ее не на чем разогреть. Керосина, стоявшей на кухне керосинки, не было, и к тому же он забыл купить хлеб. Идти за хлебом не хотелось, холодную тушенку он запил чаем и заел показавшимися невкусными плюшками. На Казанский вокзал решил поехать на метро, но перед входом в Арбатскую стоял кордон, на входе никого не пускали, и Андрей пошел на трамвай, путь к остановке которого ему подсказали возле метро. Вагон был переполнен, большинство пассажиров были с чемоданами и узлами. Пробираясь через них к выходу, какой-то пьяный работяга ругался. «Что, крысы, убегаете? Корабль, думаете, тонет? Мотайте отсюда, без вас дышать легче будет». Мужик грязно ругался, пока не вышел из трамвая. Перечить ему никто не стал. Площадь перед вокзалом была забита людьми. Кто стоял, кто сидел на своих вещах, кто пытался пробиться к такому же переполненному вокзалу. Андрей снял рюкзак и понес его в руках. Тащить его на спине в такой толпе было неудобно. К тому же вопли об украденных вещах время от времени было слышно сквозь многоголосый гул. Тяжелый рюкзак, набитый продуктами и вещами, бил по ногам. Но Андрей медленно продвигался к вокзалу. К кассам он не пошел, рассудив, что делать там нечего, и ждать очереди можно долго. На платформе, где было чуть посвободнее, но воняло так же, как и на площади, потом, мочой, чем-то кислым, после недолгих поисков нашелся дежурный по вокзалу. «Гражданин, идите в кассу. Там билеты. Я ничего не знаю. Не мешайте мне работать». Устало и раздраженно ответил он на просьбу помочь с билетами. Но 300 рублей, оказавшихся в руке железнодорожника в качестве аванса и обещание удвоить сумму после посадки в нужный поезд, поменяло все. «Здесь посидите пока. Поезд до Горького через 4 часа должны на посадку подать. Там решим». «Но мне до Казани хотя бы надо». «Какая Казань? Радуйтесь, что хоть до Горького отправлю. На Казань поезд только завтра формировать будут. Да и то не точно. Приедете, на месте разберетесь, как дальше ехать». Сказав это, дежурный по вокзалу ушел. Андрей уселся у стены прямо на асфальт, прижав рюкзак к себе, и стал ждать. Уходить отсюда смысла не было. Через какое-то время он даже начал подремывать, когда кто-то ударил его по ноге. Открыв глаза, он увидел двух милиционеров. «Документы предъявляем, гражданин?» Андрей достал паспорт. Страха показывать его не было. Документ особых степеней защиты в виде голограмм или ламинации не имел. Заполнил его Михаил Николаевич со всем тщанием. Фотография наклеена была ровно, лиловая печать была отчетлива. «Сами едете?» «Да нет, тут родственники. Отошли вот», — зачем-то соврал Андрей. Но милиционер, даже не дослушав, потерял к Андрею интерес и двинулся дальше. Андрей сел поудобнее, но старался теперь не уснуть. Ждать оставалось еще часа два. Вдруг к нему подошла девочка лет 12. «Дяденька, возьмите меня с собой, пожалуйста. Я от поезда отстала. Моя тетя уехала утром еще, а я здесь осталась. Меня из поезда вытолкали. У меня вот свидетельство о рождении есть, но денег и еды нет». Девочка заплакала. «Так тебе в милицию надо. Они найдут твою тетю и отправят тебя к ней». «Не надо в милицию. Они меня в детский дом отправят. А мне надо к тете. Она будет переживать. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я же взрослая уже. Я мешать вам не буду». «Куда же поехала твоя тетя?» «В Арзамас. У нас там родственники». «Но поезд только до Горького». «Ничего, там я доберусь как-нибудь». «Ладно, доедем до Нижнего, там пускай добирается, как знает. Заплачу железнодорожнику за девчонку, денег не жалко». Андрей уже решил для себя, что ничего страшного не будет, если он поедет с маленькой спутницей. «Зовут тебя как?» «Настя. Настя Трухачева». «Ну, Настю Трухачеву я с собой точно возьму. Садись рядом, будем ждать поезд. Есть хочешь?» «Да. Только у меня хлеба нет». «Держи вот колбасы кусок. Жуй». С собой не было не только хлеба. Не было кружки. Хотя был пакет с чаем. Не было туалетной бумаги и бумажных салфеток. Впрочем, если с кружкой и хлебом вина была Андрея, то туалетной бумаги не было в советской торговле. Андрей вспомнил, с каким удивлением на него посмотрела продавщица, когда он попросил элементарную, казалось бы, вещь. Дежурный по вокзалу появился незадолго до подачи поезда. Андрей быстро решил с ним вопросы и с Настей, и с хлебом, и даже с кружками. Наверное, той суммы, которую Андрей ему отдал, хватило бы и на отдельный вагон. Андрея с Настей определили каким-то проектировщиком из Института черной металлургии. Поезд был обычной электричкой. Никаких удобств в дороге не предусматривалось. Если что, надо было терпеть до остановки, которых, впрочем, по дороге обещали немало. Когда они прибудут в Горький, не знал никто. Людей в вагоне было заметно больше, чем полагалось. Некоторые просто сидели на полу в проходах. Многие женщины плакали. Поезд неспешно отправился на восток в 10 вечера.